Зернистый снег жёг подошвы. Наверное, я бежал очень быстро, но собаки бежали метрах в 300 впереди еще быстрее. Потом они все сгрудились. Нарта сходу наскочила сзади, раздался визг. Я понял, что опять проклятая нерпа вылезла из лунки, и ветер донес запах, отчего собаки обезумели. Я подбежал уже метров на 30, как вдруг упряжка распуталась и устремилась куда-то на север. Около лунки остались выпавший торбас и рукавица. Я завопил, что есть силы, и тут увидел, что упряжка изгибается. Таракан Иванович, изо всех сил упираясь, пытался повернуть обратно. Его быстро сбили. Он тащился по снегу. Поднялся вой, драка, все перепуталось, и мне удалось ухватиться, наконец, за нарту. Четвертое. Среди стариков геологического управления в Певеке существовало недоверие к авиации. Самым надежным транспортом считались собственные ноги, затем трактор, затем самолет Ан-2. Вертолет же фигурировал как счастливый случай, неожиданный шанс. Никто в 50-х годах не строил план работы с опорой на авиацию. Я по молодости заложил в проект аренду вертолета для того, чтобы заброситься со всем грузом верховья Чауна и оттуда сплавиться вниз на резиновых лодках. Как ни странно, вертолет действительно прилетел к устью Чауна с опозданием всего на неделю. Летчики очень спешили. Я быстро наметил им пункт высадки в предгорьях Анадырского хребта. Мы загрузили наиболее тяжелое снаряжение – палатки, продукты, двухместную лодку, каяк, электроразведочные катушки. С первым рейсом улетели Бекасов и двое рабочих. Вертолет вернулся через 2 часа. Оказалось, что второй рейс они сейчас сделать не смогут, кончается бензин. Летчики заверили, что через 3 часа прилетят снова, и с тем убыли. Через 3 часа их не было. Их не было и через неделю. Партия не имела рации, и мы не могли узнать, что случилось. Ко всему примешивалось беспокойство за ребят, заброшенных в горы. Они ведь ждали нас буквально через считанные часы. На Чауне начался паводок. Я боялся упустить его. С верховьях чукотских рек лучше всего сплавляться по большой воде. Стояли отличные весенние дни. Солнце грело так, как оно греет только высоко в горах или на Чукотке. Мы целыми днями слонялись вокруг базы и смотрели в небо. Вертолета не было уже 10 дней. И все-таки сейчас я рад, что случилось именно так, потому что именно в один из этих дней мне довелось впервые увидеть розовую чайку. О розовой чайке арктических стран. «Я готов хоть раз увидеть розовую чайку и умереть», заявил корреспондентам Фритьоф Нансен перед началом своего знаменитого рейда на Фраме. Его мечта сбылась. Он увидел несколько птиц, когда они с лейтенантом Фредериком Йохансеном выбирались к земле Франца Иосифа после неудачного похода к полюсу. Впервые розовую чайку добыла экспедиция английского капитана Джона Росса в 1823 году на земле Мелвилла, обширном равнинном острове канадского архипелага. Необычная раскраска птицы, загадочность ее происхождения – породили настоящую сенсацию –